белая поперечная полоса. Под подбородком аккуратно черное пятнышко. Маленький клюв изогнут вправо наподобие садовых ножниц, так что эти крутолобые птицы кажутся курносыми. Но больше всего меня заинтересовала не редкостная форма клюва, а поведение стаи. На участке площадью 50 квадратных метров собралось около полусотни птиц. Все они стояли на одной ноге, головой к ветру, с интервалом сантиметров 30. Стоят, борясь с ветром, нахохлились. Темные глазки моргают, и вид у всех такой печальный, что дальше некуда. Вдруг, без всякой видимой причины, один кривоклюв прыгнул вперед сантиметров на 15, продолжая опираться на одну ногу. Сразу строй оказался нарушенным, соседям пришлось подтянуться, за ними последовали другие, и пошло. То и дело все птицы приходили в движение, в целом же стая оставалась на месте. Я смотрел очень внимательно, но так и не смог понять, что побуждало их совершать этот маневр. Они не танцевали и не разыскивали корм, а просто стояли кучкой, словно какие-нибудь горькие сироты, время от времени затевающие странную игру в классы, чтобы отвлечься от тоскливых мыслей. По словам Брайана, специалисты считают, что причудливая форма клюва помогает кривоклювам доставать из-под камней мелких рачков и прочую морскую мелюзгу, которой они кормятся. Около часа наблюдали мы взъерошенных, иззявших кривоклювов. Несмотря на кипучую деятельность, стая переместилась за это время от силы на метр. Но как не увлекательно было смотреть на этих прыгунов, пришла пора уезжать. Мы нехотя вернулись к машине и под мелким дождем покатили обратно в Окленд. Встреча с кривоклювами приободрила меня. Я воспринял ее как добрую примету, знак того, что мы, пожалуй, все-таки увидим в Новой Зеландии кое-что интересное. Глава первая. Гейзеры, Уэки и Каки. Если встретим мы страшную птицу Джаб-Джаб, нелегко нам с ней будет справиться. Охота ворчуна. На следующее утро мы встали безбожно рано. Во всяком случае, так показалось мне, еще не опомнившемуся после пойла. Выехали из Окленда, и снова потянулся английский ландшафт с наводящими тоску дроздами и скворцами. Брайан вел машину, причем делал это, как и все, за что очень хорошо. Заранее скажу, что на протяжении нескольких недель, которые мы провели вместе с Брайаном Беллом, мое уважение и моя симпатия к нему росли день ото дня. Он показал себя человеком спокойным и находчивым, а главное, превосходно знал свое дело. Больше всего на свете его заботило, как бы последние уцелевшие виды исконной новозеландской фауны и флоры не погибли из-за недостаточно строгих и действенных законов и мероприятий. И пока мы ехали к очередному объекту, он объяснял мне, какие трудности стоят перед управлением природных ресурсов, которое пытается отстоять фауну Новой Зеландии. Прежде всего, говорил Брайан, нужно учитывать, что Новая Зеландия геологически совсем молодая страна, поэтому ее горы больше подвержены разрушению. Местами можно буквально раскрошить камни пальцами. Поверх рыхлой породы лежит тонкий почвенный покров. В большинстве районов его защищает от размыва лес, а на возвышенностях — трава. Первыми Новую Зеландию заселили охотники на моа. Эти племена называют так, потому что для них главным источником существования была охота на ныне вымершую, напоминавшую страуса, огромную птицу моа. Охотники на моа, хотя в какой-то мере и жгли, и рубили лес, не причинили ему большого ущерба. Потом явились маори и истребили охотников на моа. При Маоре